Ей надо быть очень ловкой, чтобы перехитрить его. У нее участился пульс. Состязание ее всегда волновало. «Мисс Элеонора, разве Ред не шокирует?» — рассмеялась она. «Был ли он таким озорным мальчишкой?» За спиной она почувствовала резкое движение. «Ха! Это попало в точку. Он многие годы чувствует вину перед мамой за боль, которую он причинил, заставив своими выходками отца отречься от него». «Ужин накрыт, миссис Батлер», — сказал Манига, стоя в дверях. Ред предложил свою руку маме. Скарлетт почувствовала укол ревности. Затем она напомнила себе, что именно его любовь к матери позволила ей остаться здесь, и она проглотила раздражение. «Я так голодна, что могу съесть полтеленка», — сказала она. «А Ред просто умирает от голода, не так ли, дорогой?» У нее было преимущество теперь, он сам признался. Если она упустит его, она проиграет всю игру. Она никогда не получит его обратно. Как потом выяснилось, Скарлетт не стоило беспокоиться. Как только они уселись, Ред взял разговор в свои руки. Он вспоминал свои розыски чайного сервиза в Филадельфии, превращая это в приключение, рисуя искусные словесные портреты людей, с которыми он разговаривал, передразнивая их акценты и характерные черты с таким мастерством, что его мама и Скарлетт хохотали, пока у них не заболели бока. «И когда я проследовал по этому долгому пути, чтобы получить его», — завершил Ред театральным жестом, «просто вообразите мой ужас, когда новый владелец оказался слишком честным, чтобы продать чайный сервиз за 20-кратную цену, которую я ему предложил. Минуту я боялся, что мне придется его выкрасть, но, к счастью, он принял предложение развлечься немного в карты». Леонора Батлер попыталась показать свое неодобрение. «Я смею надеяться, что ты не совершил ничего бесчестного, Ред», — сказала она, но за ее словами слышался смех. «Мама, ты шокируешь меня? Я действую из-под стола, только когда играю с профессионалами. Этот несчастный отставной полковник армии Шермана был просто любителем. Мне пришлось надуть его, позволив выиграть несколько сотен долларов, чтобы облегчить его боль. Он напомнил мне Эллинтона». Миссис Батлер засмеялась. «Ох, бедный человек! И его жена... Мое сердце переживает за нее». Она наклонилась к Скарлетт. «Одна из семейных тайн по моей линии», — сказала Элеонора Батлер насмешливым тоном. Она снова рассмеялась и начала вспоминать. «Эллинтоны, как узнала Скарлетт, были известны по всему восточному побережью из-за своей слабости. Они играли на что угодно. Первый Эллинтон, появившийся в колониальной Америке, прибыл на корабле туда только потому, что выиграл в паре земельный участок. Спор был о том, кто выпьет больше эля и останется стоять на ногах. К моменту, когда он выиграл, — сказала Элеонора, — он был так пьян, что подумал о том, что неплохо было бы посмотреть на свой выигрыш. Говорят, что он даже не знал, куда едет, пока не приехал туда, так как он выигрывал у большинства матросов в кости их порции рома. «Что он сделал, когда протрезвел?» — хотела знать Скарлетт. «Ох, моя дорогая, он так ни разу и не протрезвел. Он умер всего через 10 лет после того, как причалил его корабль. Но за это время он сразился с другим игроком в кости и выиграл девушку, одну из служанок с корабля. И, как оказалось позже, у нее появился ребенок. Было что-то вроде женитьбы постфактум у его могилы, и ее сын стал моим пра-пра-прадедушкой. Он тоже был не прочь поиграть в карты, не правда ли?» — спросил Ред. «Ну да, конечно, это было семейное». Миссис Батлер продолжала рассказ о фамильном дереве. Скарлетт часто посматривала на Ретта. Как много сюрпризов было спрятано в этом мужчине. Она никогда не видела его таким расслабленным, счастливым и чувствующим себя полностью дома. Я никогда не могла создать ему очага, — осознала она. Ему никогда не нравился дом. Он был моим, построенным по моему вкусу, подарок от него. Скарлетт хотелось прервать рассказы мисс Леонора, сказать Рету, что она сожалеет о прошлом, что она исправит все свои ошибки. Но она промолчала. Он наслаждался мамиными, бессвязными воспоминаниями. Она не должна была портить ему настроение. Свечи, стоявшие в толстых серебряных подсвечниках, отражались на полированной поверхности дубового стола и в зрачках черных светящихся глаз Ретта. Они окружали стол и трех собеседников теплым, неподвижным светом, образуя островок мягкой освещенности среди теней длинной комнаты. Внешний мир был отсечен толстыми складками штор на окнах и интимностью этого маленького островка. Голос Элеоноры Батлер был нежным, смех Ретта тихим, подбадривающим. Любовь создала воздушную неразрывную сеть между матерью и сыном. Скарлетт внезапно испытала страстное желание быть включенной в эту атмосферу. Ретт попросил: «Расскажи, Скарлетт, о кузине Томсенде, мама». И она попала в безопасность тепла свечей, включенная в счастье, окружающее стол. Она хотела бы, чтобы это продолжалось всегда, и она упросила мисс Леонору рассказать ей о кузине Томсенде. «Томсенд — не настоящий кузен, ты знаешь. Он очень далекий родственник, но он прямой потомок прапрапрадедушки Эллинтона. Итак, он унаследовал этот участок земли, а также и горную лихорадку Эллинтонов, и их везение. Они все время были удачливыми, эти Эллинтоны, за исключением одного. У них есть еще одна семейная черта. Глаза их мальчика всегда косили. Томсенд женился на исключительно красивой девушке из хорошей семьи, Филадельфии. Филадельфия окрестила это свадьбой красавицы и зверя. Но отец девушки был адвокатом и очень чувствительным к собственности человеком, а Томсенд был баснословно богат. Томсенд с женой обустроились в Балтиморе. Началась война. Его жена вернулась в семью, как только Томсенд пошел в армию генерала Ли. Кроме того, она была янки, а Томсенд более чем вероятно мог быть убит. Он не мог попасть, стреляя даже в сарай, не говоря о двери в нем, по причине своего косоглазия. Однако у него еще оставалось везение Эллинтонов. Он не получил ничего серьезнее легких обморожений. В это время три брата и отец его жены были убиты, сражаясь за армию Союза. Так что она унаследовала в отличном порядке наследство ее аккуратного отца и его предков. Томсенд живет теперь как король Филадельфии, и его абсолютно не волнует, что его кусочек земли в саванне был конфискован Шерманом. Ты видел его, Ред? Как он? Еще больше косит, с двумя косоглазыми сынишками и с дочкой, которая, слава богу, пошла в мать. Скарлетт едва расслышала ответ Ретта. «Вы сказали, что Эллинтоны были из саванны? Моя мама была оттуда», — охотно произнесла она. Перекрещивание родственных связей, что часто встречалось на юге, было досадным недостатком в ее собственной жизни. У каждого, кого она знала, была паутина кузенов, дядей и тетушек, которая охватывала многие поколения и большие пространства. Но у нее никого не было. У Полины и Эллали не было детей. Братья Джералда О'Хара в саванне были также бездетными. Должно быть еще полно О'Хара в Ирландии, но это не имело значения для нее, а все рабияры, кроме ее дедушки, уехали из саванны. И вот теперь она опять слушает рассказы о чьей-то семье. У Ретта есть родственники в Филадельфии. Без сомнения, он также был связан с половиной Чарльстона. Это нечестно. Но, может, эти Эллинтоны имели какое-нибудь отношение к рабиярам? Тогда она будет частью паутины, которая включает в себя Эретта. Может, ей удастся найти связь с миром Батлеров и Чарльстона, миром, который выбрал Ред и в который она решила вступить. «Я помню Эллен Робияр очень хорошо», — сказала миссис Батлер, — «и ее маму. Твоя бабушка, Скарлетт, была самой восхитительной женщиной во всей Джорджии и Южной Каролине». Очарованная, Скарлетт наклонилась вперед. Она знала только отрывки рассказов о своей бабушке. «Она действительно была скандальной, мисс Элеонора?» «Необычайно. Но когда я ее узнала получше, она не была скандальной вовсе. Она была слишком занята рождением детей. Вначале твоя тетя Полина, затем Эллали, потом твоя мать. Знаешь, я даже была в саванне, когда родилась твоя мама. Я помню фейерверк. Твой дедушка нанимал знаменитого итальянца из Нью-Йорка и устраивал великолепные фейерверки каждый раз, когда у него рождался ребенок. Ты, конечно, не помнишь, Ред, и я не думаю, что ты будешь благодарен мне за эти воспоминания, но ты очень испугался тогда. Я специально вынесла тебя на улицу, чтобы ты посмотрел на огни, а ты кричал так громко, что я чуть со стыда не провалилась. Все остальные дети хлопали в ладоши и визжали от восторга. Конечно, они были взрослее. Тебе было чуть больше одного годика. Скарлетт посмотрела на миссис Батлер, затем на Ретта. Это было невозможно. Ретт не может быть старше ее матери. Да, ее мама была ее мамой. Она все время принимала это как должное, что ее мама была старой. Как Ретт может быть старее ее? Как она может любить его так отчаянно, когда он такой старый? Ретт бросил салфетку на пол, поднялся, подошел к Скарлетт и поцеловал ее в макушку. Взял руку мамы свою и поцеловал ее. «Я ухожу, мама», — сказал он. «Ах, Ретт, нет!» — Скарлетт хотела закричать. Но она была слишком потрясена всем, чтобы что-нибудь произнести. «Мне бы не очень хотелось, чтобы ты выходил в такую дождливую темную ночь, Ретт», — запротестовала его мама. «И Скарлетт здесь? Ты едва успел сказать ей привет?» «Дождь прекратился, и светит полная луна», — сказал Ретт. «Я не могу пропустить шанс пройти с приливом вверх по реке, пока он не повернул обратно». Скарлетт понимает, что необходимо проверять рабочих, когда уезжаешь и оставляешь их одних. Она деловая женщина, не так ли, моя любимая? Его глаза заблестели от пламени свечи, когда он повернулся к ней. Затем он вышел в холл. Она оттолкнулась от стола, почти прокинув стул в спешке. Затем, ни слова не говоря миссис Батлер, она побежала за ним. Он стоял в вестибюле, застегивая свое пальто, держа шляпу в руке. «Ред, Ред, подожди!» — кричала Скарлетт. Она не обратила внимания на предупреждение в его взгляде, когда он повернулся к ней. «Все было так мило за ужином», — сказала она. «Зачем тебе надо уходить?» Ред шагнул мимо нее и толкнул дверь из прихожей в холл. Она захлопнулась с тяжелым, тусклым щелчком замка, отрезав их от остального дома. «Не устраивай сцен, Скарлетт! Это бесполезно!» И как будто он мог видеть, что творится у нее в голове, он произнес свои последние слова. «Не рассчитывай также разделить со мной постель, Скарлетт!» Он открыл дверь на улицу. Прежде чем она смогла сказать слово, его уже не было в доме. Дверь медленно закрылась за ним. Скарлетт топнула ногой. Почему он был таким с ней? Лицо ее исказило гримаса наполовину от раздражения, наполовину от невольного смеха. Он достаточно легко догадался о ее планах. Ну что ж, тогда ей придется стать умнее. Вот и все. Ей придется оставить идею завести ребенка сразу, подумать о чем-нибудь еще. Ее брови хмурились, когда она вернулась к маме Ретта. «Ну вот, дорогая, не расстраивайся», — — сказала Элеонора Батлер. «С ним будет все в порядке. Ред знает реку, как свои 5 пальцев». Она стояла все это время у камина, не желая выйти в холл, чтобы не помешать прощанию Ретта с его женой. «Пойдем в библиотеку. Там уютнее, а слуги уберут со стола». Скарлетт уселась на стуле с высокой спинкой, защищающей ее от сквозняков. «Нет», — сказала она, — «мне не нужна накидка на колени». «Все просто отлично. Спасибо. Разрешите мне укутать вас, мисс Элеонора», — настояла она, взяв кашемировую шаль. «Вы сядьте и расслабьтесь». Она удобно устроила миссис Батлер. «Какая милая девушка ты, Скарлетт. Так похожа на твою дорогую маму. Я помню, какой она все время была заботливой, с такими красивыми манерами. Все девушки Робияр, конечно, вели себя прилично, но Эллен была особенной». Скарлетт закрыла глаза и вдохнула слабый запах лимонной вербены. «Все будет в порядке. Мисс Элеонора любит ее. Она заставит Ретта вернуться домой. И они все вместе заживут счастливо». Скарлетт дремала в глубоком мягком кресле, убаюкиваемая нежными воспоминаниями. Когда раздался шум в холле, она вздрогнула. На мгновение ей показалось, что она не знает, как она сюда попала. Она туповато смотрела на мужчину, стоявшего в дверях. «Ред? Нет, это не мог быть Ред». Мужчина неровно переступил через порог. «Я пришел встретиться с моей сестрой», — сказал он. Маргарет Батлер подбежала к Элеоноре. «Я пыталась остановить его», — плакала она, — «но он был в таком состоянии, я не могла заставить его послушать меня, мисс Элеонора». Миссис Батлер поднялась. «Тише, Маргарет», — быстро и спокойно сказала она. «Росс, я жду положенного приветствия». Ее голос был необычно громким, слова отчетливыми. Мысли Скарлетт прояснились теперь. Итак, это был брат Ретта. И пьяный, к тому же, судя по его виду. Она встала, улыбнулась Россу, показывая свои ямочки. «Я удивляюсь, мисс Элеонора, как одна леди может быть так удачлива, родив 2 сыновей, один симпатичнее другого. Ред никогда не говорил мне, что у него есть такой брат». Росс направился к ней. Его глаза осмотрели ее тело, остановились на ее взъерошенных кудряшках и накрашенном лице. Он скорее хитро скосился, чем улыбнулся. «Итак, это Скарлетт», — сказал он, заплетаясь. «Я так и знал, что Ред закончит таким лакомым кусочком, как она. Иди сюда, Скарлетт, поцелуй дружески твоего брата. Ты знаешь, как удовлетворить мужчину, я уверен». Его большие руки, как огромные пауки, поднялись вверх по ее рукам и схватили ее за открытую шею. Затем она почувствовала его открытый рот на своем, его горькое дыхание, его язык, пытающийся раздвинуть ее зубы. Скарлетт попробовала его оттолкнуть, но Росс был слишком сильным. Его тело еще плотнее прижалось к ней. Она могла слышать голос Элеоноры Батлер и Маргарет, но она не могла разобрать, что они говорили. Она старалась вырваться из омерзительных объятий Росса. Он назвал ее проституткой и обращался как с подобной. Внезапно Росс отбросил ее. «Готов поспорить, что ты не так холодна с моим дорогим старшим братцем», — проворчал он. Маргарет Батлер всхлипывала на плече Элеоноры. «Росс!» — резко выкрикнула миссис Батлер. Росс повернулся, неловким движением опрокидывая маленький столик. «Росс», — сказала его мать, — «я позвонила Манига, он поможет тебе добраться до дома и проводит Маргарет. Когда ты протрезвеешь, ты напишешь письма с извинениями жене Ретта и мне. Ты опозорил себя и Маргарет, и меня, и тебя не будут принимать в моем доме, пока я не оправлюсь от стыда». «Я так сожалею, мисс Элеонора», — плакала Маргарет. Миссис Батлер